Лишь одно у меня стремление, больше, Боже, Тебя любить. Пред Тобою ходить в смирении, Твое славное имя чтить. Лишь одно, мой Господь, жить с тобой для тебя. Лишь одно у меня умереть на земле за тебя. Лишь одно у меня стремление, всей душою тебя познать. Чтоб Твое на кресте мученье мне во всей полноте познать. Лишь одно, мой Господь, жить с Тобой для Тебя. Лишь одно у меня умереть на земле за Тебя. Лишь одно у меня стремление за Тобою везде идти. Пусть меня окружают презренье, но я знаю, Ты помощь в пути. Лишь одно, мой Господь, жить с Тобой для Тебя. Лишь одно у меня умереть на земле за Тебя. Лишь одно у меня стремление возвещать о Тебе, мой Бог. Бедным душам, что в рабстве тленья, чтобы их оживить Ты смог. Лишь одно, мой Господь, жить с Тобой для Тебя. Лишь одно у меня умереть на земле за Тебя, о любовь.